Барышня Серова откликнулась не сразу, наконец спросила: «Вы поверили его словам, что ему запретили привлекать нас к делу? А ведь уже и раньше он пытался умолчать о том, что ему сказала Элоди». Алексей пожал плечами. «Когда речь идет о Видоке, ни в чем нельзя быть уверенным». «Ну да», — надулась Полина, — «он называл их «дети мои». Хвалил ее за сообразительность, а Алексея за то, что тот ловко управляется со шпагой. И вот когда дети окончательно расслабились и, можно сказать, дали себя приручить, Видок просто-напросто выставил их за дверь. Вся ее кровь вскипела при этом воспоминании. «Ни за что, никогда ему не прощу». Мадемуазель Серова подняла голову и увидела, что они с Алексеем находятся недалеко от особняка Эпине Брокара. Агент номер два досадливо передернула плечами. Решительно, куда бы они ни шли, судьба упорно возвращала их к исходной точке. Привратника нигде не было видно. Полина толкнула калитку и вошла. Волей-неволей Каверин последовал за ней. Сад, остававшийся без хозяина немногим более месяца, уже производил впечатление запущенного. Алексей шагал со своей спутницей, внимательно глядя по сторонам. Вот здесь он бросил шкатулку, еще не подозревая, что именно она станет причиной всех его последующих приключений, да и не только его. Вот беседка, в которой на горе себе сидел Кристиан из амбар и увидел то, чего не должен был видеть. Каждый сантиметр земли здесь уже изучен и осмотрен людьми Видока и агентами полиции. И что мы тут забыли, мелькнуло в голове у Полины. Она даже себе не желала признаваться, насколько грубо задета тем, как с ней обошлись. Больше всего на свете в то мгновение Полина мечтала обойти Видока и в одиночку, ну хорошо, с помощью Алексея раскрыть это невероятно запутанное дело, показав Видоку, что она сама стоит куда больше его, а досада, помноженная на уязвленное самолюбие, иногда дает странные результаты. Полина обогнула статую, задумчиво смотревшую на нее белыми гипсовыми глазами. У большого пруда трое или четверо мальчишек пускали бумажные кораблики. Завидев посторонних, мальчишки немного оробели. Господский пруд, что ни говори, не был предназначен для подобных забав. «Привет всем!» — крикнул детям Алексей, чтобы развеять возникшую неловкость. «Я журналист». «Из Лиона», — подсказала Полина, чтобы объяснить присутствие багажа. «Мы только что приехали. Мой муж хотел бы осмотреть дом». Она улыбнулась и взяла Каверина под руку. Растерявшись, тот едва не уронил чемодан себе на ногу, но все-таки справился с ним и поставил его на землю, а сверху положил свою сумку. «Так вы из газеты», — обрадовался вихрастый мальчишка с маленьким вздернутым носом, густо усыпанным веснушками. «Вот здорово. Но вам лучше подождать моего папу. Он покажет дом, если захотите». «Че брешешь, Этьен?» — ломким баском возразил другой мальчишка, бывший на полголовы выше вихрастого. «Если господам придется ждать твоего папашу, они могут просидеть тут до второго пришествия, верно я говорю?» — обратился он к третьему, который так и не вымолвил ни слова, а только задумчиво ковырял в носу. «Да ладно тебе, Луи!» — сердито буркнул Этьен. «Мой папаша пьет не больше твоего. А твой отец кто?» — вмешался Алексей, чтобы предотвратить назревавшую между мальчиками ссору. «Садовник», — объяснил мальчик. «Все остальные слуги давно уже рассчитались и ушли. Кому охота служить в доме, где убили хозяина?» «А, по-моему, наоборот, здорово», — вставил Луи, который был немного старше своих товарищей и смотрел на них свысока. «Про него все время в газетах пишут». «Так ему-то уже без разницы», — возразил Этьен, отличавшийся удивительным для своего возраста здравомыслием. «И ловко запустил очередной кораблик. Вы точно хотите подождать моего отца?» «Да, наверное», — кивнула Полина. «Смотри, твой кораблик пошел ко дну». «Это потому, что бумага плохая», — с сожалением сказал второй мальчик. «Ничего подобного», — возразил Алексей. «Все зависит от того, как складывать кораблик и как его пускать». «Говорить-то всегда легко», — буркнул Луи, но офицер услышал его. «Ах так? Ну ладно». Последующие четверть часа прошли в запускании корабликов, причем те, что сделал Алексей, заплывали дальше всех, почти до самой середины пруда. Полина и особенно мальчики были в восхищении, но на беду вся бумага для корабликов скоро закончилась. «У меня больше нет», — с сожалением объявил Этьен. «У меня тоже», — огорченно сообщил и Луи. Этьен поднялся и стал осматривать траву. «Ты что ищешь?» — спросила у него Полина. «А тут обычно в траве всякий мусор валяется», — ответил мальчик. «Прошлый раз я нашел тут конверт из плотной бумаги. Из него такой кораблик получился, что просто загляденье». Сердце Алексея подпрыгнуло у него в груди. Он точно помнил, конверт в шкатулке был из довольно плотной бумаги. «Конверт? Что за конверт?» «Не знаю», — равнодушно отозвался мальчик. «Просто конверт. Это давно было». «Может, он кому-то был нужен?» — предположила Полина. «Мятый и пустой конверт», — пожал плечами Этьен. «Так на нем же ничего особенного не было, только адрес и все». Особые агенты чувствовали себя ужасно гадко, выпытывая у ребенка подробности, но в сущности у них не оставалось выбора. «Это ты так говоришь», — заметила Полина с улыбкой. «Ведь наверняка даже не прочитал, что там было написано». «Еще как прочитал», — уперся Этьен. «Спереди Рим, Мертелю, до востребования, а сзади карандашом Инвенц Цинц». «Чего-чего?» — переспросил озадаченный Алексей. «Инвенц Цинц», — весело крикнул мальчик. «Вот ерунда, правда? Надо же придумать такое имя». «Может, он китаец?» — предположила Полина. Она достала карандаш, но бумаги под рукой не оказалось, и она взяла одну из визитных карточек на имя мсье Перена, с которыми Алексей ездил в Рим. «Ну-ка, покажи, как там было написано». «Пожалуйста», — сказал Этьен и накорябал на визитной карточке требуемое. «Видите?» «После Иве пропуск?» — спросил Алексей, заглядывая через его плечо. «Ага», — подтвердил мальчик, — «вроде бы так. Ивен Цинц. Даже в дурном сне не придумаешь». «А зачем вам все это?» — спросил Луи с внезапно вспыхнувшим подозрением. «Такие уж мы, журналисты», — заметил Алексей. «Никогда не знаешь, что нам может понадобиться для статьи. Если я прав, то Ивен Цинц — важная шишка в Китае». «Нет, по-моему, в Японии», — объявила Полина, не моргнув глазом. «В самом деле?» — заинтересовался Луи. «А он кто? Министр?» Особые агенты не успели ответить, потому что в то мгновение... В поле их зрения возник отец Этьена. От него за версту разило вином, и начал грозный родитель с того, что при посторонних отругал своего сына, мол, тот целый день ничего не делает. Узнав, что господа явились осматривать дом, садовник сделался настолько подобострастен, насколько может быть таковым пьяница. Он пожелал сам показать господину-журналисту и его очаровательной супруге здание и повел их по комнатам. «А вот здесь предыдущего хозяина пристукнули, то есть прирезали». Садовник хихикнул и облизнул губы кончиком языка. «Прямо тут он и валялся. Очень многие хотят видеть эту комнату. День-деньской сюда ходят, и даже приличные с виду люди. Вот так!» С трудом отделавшись от слова охотливого пьяницы, особые агенты взяли фиакр и попросили отвезти их в какую-нибудь тихую гостиницу. Заняв номер, Полина вытащила визитную карточку и немедленно принялась колдовать над странным буквосочетанием. «А протоколы», — напомнил ей Алексей, — «что нам с ними делать? Не можем же мы держать их у себя». «Отправьте барону с посыльным», — отмахнулась Полина. Алексей поперхнулся. «Секретные бумаги с простым посыльным?» «А вы что хотите?» — спросила Полина, пожимая плечами. «На то и существует посыльное, чтобы передавать с ними бумаги». Алексей посмотрел на нее, понял, что мадемуазель Серовой сейчас не до протоколов, и вышел. Вернувшись через час, он доложил: «Я подъехал к посольству, подождал, когда появится Новосильцев, и передал бумаги ему. Серж требовал от меня подробного отчета, но я сказал ему, что скоро вернусь с вами вместе, и ушел». Алексей поколебался. «Что-нибудь не так?» «Все не так», — вздохнула Полина. «Послание не расшифровывается». «Я думал, у вас есть ключ», — сказал удивленный Алексей. «Я тоже так думала», — сухо ответила молодая женщина, — «но выходит бессмыслица.